Глава 38. Я падала бесконечно долго. Вихрь прародителей снаружи был огромным, но сейчас, когда я была внутри, он казался намного, намного больше. Как будто я протянула руку к звезде в небе и подумала, что это всего лишь крошечный шарик, который удобно поместится между большим и указательным пальцами, тогда как ее истинные размеры были непостижимы. Вихрь-прародитель существовал по своим собственным законам. Я двигалась с головокружительной скоростью, но при этом мне казалось, что я стою на месте, как будто сама я была неподвижной точкой, а все вокруг меня двигалось. Я услышала позади себя крик, но уже через долю секунды я так глубоко погрузилась в воронку вихря, что голос Бейла звучал бесконечно далеко. Все мои страхи улеглись. Энергия окутывала меня, словно вибрирующий белый кокон. Мир исчез. От зеленого леса не осталось и следа. Немного ошеломленная этими впечатлениями, я протянула руку к несущимся рядом потокам. Мои пальцы погрузились в них, оставляя за собой следы света, а затем и все мое тело оказалось в потоке энергии. «Этот вихрь сильнее любого другого», — говорил Гилберт, — и теперь его голос слышался в окружавшем меня гудении энергии. «Своей силой он изменил весь наш мир. Вы можете это представить?» «Да», — охотно сказала бы я. «Да, я могу это представить. Его сила невероятна. Она глубоко проникла в нашу планету и была началом и концом всего одновременно. Я плыла по бесконечному туннелю. Дальше, дальше. Дальше. А потом, словно из ниоткуда, появились картинки. Или нет, не картинки. Воспоминания. Сначала только смутные впечатления, словно это был сон. Но, наконец, они прояснились. Вот я стою на коленях перед домом с желтой, как солнце, дверью, в то время как его пожирает пламя. Вот я открываю глаза на кровати моей тети, думая, что рядом со мной сидит моя мама. Вот я демонстративно пожимаю руку Луке, не желая в душе, чтобы он стал частью моей семьи. Вот спустя несколько недель я лежу рядом с Лукой и хочу, чтобы он стал моим старшим братом. Вот я на линии старта перед вихревой гонкой. Вот я перед Бейлом в темноте Аляски. Вот меня ведут через санктум, закованную в кандалы. Вот я, Сьюзи, Фагус, Лука и Бейл лежим в траве на нашей секретной поляне и считаем облака в небе. Вот я целую Бейла снова, снова и снова. Полоски энергии изменились, и теперь я снова почувствовала боль, которая пронзила меня, когда Бейл рассказал мне о моей смерти, когда мы были в Скай-Сити. А потом я вспомнила, как у меня отняли Бейла, как он бил меня, как смотрел на меня с ненавистью и говорил, что хочет убить. Картинки танцевали вокруг меня. Вихрь-прародитель вобрал в себя каждое мгновение моей жизни. Крошечные лучики энергии, которых я никогда не замечала и которые все равно всегда были здесь, вокруг нас, во мне. Вихрь сопровождал меня всегда и теперь позволял увидеть всю мою жизнь, каждую ее секунду, какой бы незаметной она ни была. Не только мою жизнь, но и жизнь всех остальных. Я видела Сьюзи, Луку, Хольдена, Фагуса. Я видела даже Варуса Хоторна, который на протяжении длительного времени делал все, чтобы вернуть к жизни девушку, которую любил. И я видела Бейла. Бейла, который в одиночестве прыгал по всему миру, измученный, израненный, полумертвый. В его взгляде была решимость, а также жажда создать то, чего до него никто не создавал. Я видела его в тот день, когда он инсценировал свою смерть. Видела, как он через несколько недель сидел голодный в лесу рядом с Атласом. Затем я увидела, как он сидит на своей кровати, зарывшись руками в волосы, с рисунком на коленях, в недоумении, в отчаянии. Слезы текли по моим щекам, когда я видела, как он освобождает первых мутантов из зон. Передо мной мелькали знакомые и незнакомые лица. Еще я увидела, как он вытаскивает ослабевшую, опутанную приборами Сьюзи из резервуара с водой в научном центре, где ее держали. Несколько дней назад, между которыми было несколько десятилетий, Бэйл говорил мне, что иногда ему казалось, что я была с ним всю жизнь. Так и было. Внезапно все картинки замерли. Как будто вихрь-прародитель замерз. Но я знала, что это я успокоила все вокруг. Потом я увидела саму себя. Я лежала на траве, не подавая признаков жизни. Моя кожа была пепельного цвета, глаза открыты и пусты. Надо мной склонился Бэйл, его лицо было абсолютно неподвижным, когда он притягивал меня к себе. Конечно, это было видение нашего будущего. Мне жаль, что я не смогла это остановить. Я закрыла глаза, а вихрь-прародитель медленно впитывал в себя мою энергию. Она нужна была ему, чтобы затихнуть. Энергия во мне постепенно распадалась, истощалась, исчезала. «Никто не может избежать смерти», — сказал мне однажды Бэйл. «Мы можем только выбирать, как мы ее примем». «Хорошо», — сказала я и услышала, как это слово разносится вокруг меня бесконечным эхом. «Все хорошо». Потом появилась тяжесть, которая давила на меня все больше и больше, пока не стала невыносимой. Но внутренним зрением я видела только Бэйла, и я знала, что теперь буду видеть до конца только его. Давление росло, и вдруг из ниоткуда появились две руки и обняли меня. А когда я снова открыла глаза, я просто не могла в это поверить. Это невозможно. Слишком сильна для него эта энергия. Ему вообще нельзя было попадать в вихрь-прародитель. В глазах Бэйла было отчаяние. Он вытянул руку, кожа на которой местами потемнела. Красноватое мерцание распространилось по всему его телу. И тогда я поняла. Эксперименты. Энергия нулевого сенсора, который Хоторн лечил Бэйла. Она изменила его таким образом, что он мог противостоять сумасшедшей энергии, но ненадолго. «Исчезни отсюда!» — закричала я, отталкивая его. «Уходи! Вихрь убьет тебя!» Бэйл покачал головой и обнял меня. «Элейн, я не могу». «Но ты умрешь!» «А ты будешь жить», — нежно произнес он. «Элейн, вихрю нужна энергия только одного из нас». Я видела, как на коже Бэйла танцуют разряды, и они становились все сильнее и сильнее. Он умирал. Умирал у меня на глазах. Бэйл прижался ко мне лбом. Красноватое мерцание усилилось, и только его глаза были такими же голубыми, как лед. «Элейн». Он провел пальцем по моему виску и улыбнулся. «Все хорошо. Я просто хотел, чтобы ты жила». Наше дыхание смешалось, когда мы смотрели друг другу в глаза. И вдруг меня охватил огненно-красный вихрь. Сначала я не поняла, что это было, но потом... Вихрь! Вихрь Бэйла! Бэйл обхватил меня и унес с собой. Я кричала и сопротивлялась, приказывая вернуть меня, но Бэйл... Бэйл управлял этим вихрем, и в этом было столько силы, столько железной воли. Никогда раньше я не чувствовала такого. Я не могла остановить это. Наши взгляды встретились в последний раз. Затем Бэйл исчез, и я не знала, где нахожусь, разве что это было похоже на полет. Прямо как в тех полузабытых снах из моего детства, когда я представляла, каково это — парить высоко над землей. Потом я провалилась в темноту, одна, без Бэйла. И прежде чем я это поняла, темнота проглотила меня целиком.